«Как интересно, это же самый Иблис, гроза всех Тенрюбита», — произнес адмирал дозора, внимательно меня рассматривая. «В морском дозоре уже было подумали, что ты умер. Что же привело тебя сюда? Ой, мне даже немного неловко вас разочаровывать тем, что я живее всех живых. А тут я только из-за вас, адмирал Кизару». После своих слов я пустил в сторону Барселина Ронтяку Темписта, от которого тот спокойно увернулся, хотя и стоял всего в 3 метрах от меня. Невероятно быстрый противник. «Юноша, если вы хотите сражения с адмиралом, то я не буду вам мешать. Удачи», — сказал Рейли, а после побежал в сторону Мугивар, которые сейчас получают от настоящего кумы. «Хэммм, Иглис, а тебя когда-нибудь били со скоростью света?» После своего вопроса Кизару попытался нанести по мне удар, но я успел наклониться. «Барселина-сан, что же вы врете, что бьете со скоростью света?» — спросил я у него, после неудачной попытки сделать подсечку. «Неужели у вас тоже проблемы с тем, чтобы уследить за собственными движениями?» «А ой, меня раскусили», — медленно протянул адмирал, прикрывая свой рот ладонью, — «как же стыдно». А после он указал на меня пальцем, и с него сорвался луч света, который чуть не проделал во мне дыру. «Спасибо воле наблюдения, которая успела предупредить об атаке», — будто заорав благим матом. «Надо же, ты и от этого смог увернуться. Впечатляет. Спасибо за похвалу, Барселина-сан», — ответил я ему, мгновенно появившись сзади и попытавшись ударить. «Мне очень приятна высокая оценка своих навыков от целого адмирала. Ня-ха-ха-ха». Кизару спокойно избегал моих ударов и время от времени лениво пытался ударить в ответ. Неожиданно он остановился и чуть пригнулся, пропуская мой удар ногой в его голову. Подняв взгляд от земли, он с удивлением отметил, что меня стало в 2 раза больше, сказал, что теперь прибить меня будет в 2 раза сложнее, а затем его сбоку попытался атаковать еще одна моя копия, а затем еще и еще. Против Кизару теперь сражались целых 10 иглисов. В какой-то момент адмирал подпрыгнул и испустил из себя множество лучей света, что пробивали все на своем пути. Мои миражи из-за повреждений сразу же исчезли, а в это время в небе возник настоящий я и ударом ноги в плечо, подкрепленный дозой воли вооружения, свалил Кизару на землю. «Ох, это довольно интересный прием», — флегматично произнес адмирал, лежа на земле. «Я даже сперва и не понял, в чем подвох. Только чуть позже дошло, что они и не стараются по мне попасть, так как урона все равно не могут нанести, а лишь отвлекают противника. Да, мои миражи не могут нанести противнику какой-либо вред, но я над этим усердно работаю. Сейчас я их использовал, чтобы понять, контролирует ли Кизару как-то окружающий его свет. Оказалось, что нет. Тогда бы он сходу понял, что сражается с болванками, иллюзией, работающей с помощью преломления света. А пока он лежал и болтал, небо начали затягивать тучи. Хотелось выяснить, станет ли он хоть чуть слабее без прямых лучей солнца. Желательно бы с ним вообще ночью сразиться, но я не уверен, что адмирал согласится подождать. Просто обычно лаги в условиях своего элемента чувствуют себя гораздо лучше. Даже я при ветреной погоде ощущаю легкость. Вот мне и стала интересна реакция Кизару на небо, которое заволокли темные-темные тучи. «Как интересно», — произнес Кизару, продолжая валяться на земле и наблюдая за погодой. «Ты же используешь не только силу своего фрукта, но кое-что и из погодного искусства. Да, чем же ты смог подкупить стариков из Погодии?» Я ему ничего отвечать не стал, а просто стремительно спикировал вниз, пытаясь своей ногой вбить Кизару еще больше в землю. Удар создал кратер и поднял много пыли, но адмирала я задеть не смог, он слишком шустро ушел из-под моей атаки. Воля завопила, что сзади меня сейчас ударит. Мне почти удалось развеяться, но удар был выполнен с помощью воли вооружения, поэтому я полетел лицом вперед в ближайшее дерево. До дерева я все же не долетел, передо мной возник адмирал, снова занося ногу для удара. Но я смог увернуться от удара и двумя ногами влететь в туловище адмирала, прекращая свой полет. Пока адмирал ничего не успел сделать, я занес перед ним кулаки, напитав их волей и использовал ракуаган. Удар Кизару принял на волю вооружения, поэтому я не смог его пробить, а затем мне в подбородок прилетело колено, снова отправляя меня в полет. Но я использовал ситуацию себе на пользу, выполнив сальто назад и делаю вертикальное ронтяку, который смог порезать Кизару, но вреда из-за лаги света он не нанес. Мы встали от друг друга примерно на 10 метрах, ожидали следующего хода противника. Тишину, установившуюся между нами, разорвал звонок на Дэн-Дэн Муши. Кизару, продолжая на меня пристально смотреть, принял вызов. «Алло, алло, это ты, Сентамару-кун? Что, операция уже закончена? Ясно, скоро увидимся. Прости, Ромео-кун, но мое рабочее время вышло. Продолжим в другой раз. Тем более мне не приказывали ловить тебя». А затем адмирал морского дозора просто развернулся и ушел. «А я ожидал, что вы сейчас будете сражаться на смерть, капитан», — сказал Хан, подошедший после ухода Кизару вместе с остальной командой. «Вечно ты хочешь раньше времени меня похоронить, Хан», — ответил я ему. «Неужели я тебя как-то успел до этого обидеть?» «Нет-нет, капитан, просто я не думал, что адмирал просто развернется и спокойно уйдет. Многие сильные мира сего эксцентричны, Хан», — ответил ему Никас. «Вот возьмем нашу команду. Вроде, все люди нормальные, но одна личность постоянно выделяется из общей картины. Мариша вечно ходит злая и недовольная. Ай, больно. Вот о чем я и говорю, Хан. Эй, не доставай свою саблю, Мариша. Ты нормальная? Да-да, нормальная. Хья, спасите, на ломтики режут». А в это время в мире происходили волнения. Командир одной из дивизий Белоуса поймал пират, сдал его властям для получения поста Шичибукая. Командира дивизии, в отличие от других преступников, не стали сажать в Импилдаун, а предпочли круглосуточно держать под охраной в Маринфорде, пока не настанет время его казни. Где-то в новом мире начал собираться весь могущественный флот одного из Йонка для визита вежливости на главную базу морского дозора. Глава 31. Весь мир наблюдал прямую трансляцию из Маринфорда. Скоро должна была состояться казнь одного из командиров дивизии Белоуса. На многочисленных экранах было видно самого виновника торжества, побитого, закованного в цепи и стоящего на коленях, и нынешнего адмирала флота морского дозора. Сынгоку попросил отойти будущих палачей Эйса, взял Дэн-Дэн Муши и начал толкать речь, объясняя, чем вызвана казнь именно этого пирата и ее значение для всего мира. «Солдаты, я должен рассказать вам очень важную вещь, истинную причину, по которой Портгас Ди Эйс должен умереть сегодня. Эйс, назови имя своего отца». Сынгоку властно обратился к пирату, но тому было как-то плевать на все. Он, не поднимая головы, усмехнулся и произнес: «Имя моего отца?» В такой момент, произнес он сначала тихим и усталым голосом, чтобы в следующий момент заорать во всю мощь своих легких: «Мой отец, Белоус, нет!» Крикнул теперь уже Сынгоку и хотел что-то еще добавить, но его прервал пират, снова начав кричать: «Да, мой единственный отец, Белоус, только он и больше никто!» «В то время, — продолжил перебитый Сынгоку, — мы пытались найти его так отчаянно, но его вновь нагло кто-то прервал». Сзади Сынгоку один из будущих палачей задал Эйсу вопрос. Голос звучал его тихо, он произнес все шепотом, но в руках адмирала флота была усиливающая многократно разные звуки Дэн-Дэн Муши, поэтому палача услышали все, в том числе и зрители на другой стороне планеты. «ПСС, Огонек, а мать у тебя случайно не крокодайл? Просто гуляет в мире одна интересная теория». Сынгоку хотел было повернуться и взглянуть на дозорного, так бесцеремонно перебившего его и опозорившего морской дозор, но сумел сдержаться. К сожалению, очень даже зря, так как в следующую секунду он почувствовал удар чуть ниже спины и полетел с эшафота. Все дозорные в Маринфорде завороженно наблюдали за полетом своего адмирала флота, некоторые даже пытались ущипнуть себя побольнее, чтобы вырваться из этого глупого сна. Но сколько бы дозорные себя ни щипали, Сынгоку продолжал лететь вниз, после сильного пинка под зад. Вдруг палач сбросил с себя кепку, присмотрелся к полету Сынгоку и произнес: «Низко полетел, это явно к дождю, Эйс». Патргас посмотрел на незадавшегося палача и чувственно проматерился, объясняя всю умственную неполноценность идиоту, посмевшему именно так прервать его казнь. «Ёп, Эйглис, тебя же сейчас самого казнят, да ладно тебе». Подойдя, похлопал по плечу пирата преступник: «Все идет по плану, ты лучше скажи, с тебя кандалы снимать?» В это время начали приходить в себя дозорные, и первым перед пиратом и преступником появился Кизару уже с занесенной для удара ногой, но ему пришлось срочно смещаться, чтобы пуля, которая выстрела совсем из другого конца Маринфорда, не проделала в нем дыру. А в это время Иглис как-то смог снять кандалы с пирата, и они прыгнули вниз к толпе дозорных. «Огонек, совместный удар!» — крикнул Эйсу и Иглис. Когда их ноги только оторвались от эшафота, Эйс сразу же создал огромный вал пламени, который, подпитанный кислородом, устремился вниз, ровно на кучкующихся дозорных. Произошел массивный взрыв. Большинство солдат морского дозора раскидало, а тем временем один преступник перехватил другого как можно крепче и попытался с ним скрыться, улетая прочь от очень-очень злых дозорных. Но далеко он улететь не успел, его сбил луч света, прошедший на вылет через туловище. Два тела совершили жесткую посадку, ударившись о землю и прокатившись по ней несколько метров. Их тут же окружили дозорные. «Ох, дерзкий и предельно наглый вариант твоего освобождения не сработал», — сказал я, вставая и оглядываясь, — «но ты не переживай, Огонек, прорвемся. Я тебе еще отдам должок за то, что ты не дал окаменеть члену моей команды и умереть от яда нашему корабельному врачу. Мья-ха-ха-ха, сдавайтесь, вы же не думаете прорваться через почти всю элиту морского дозора». Мы, на фоне что-то говорил Сенгоку, но я его не слушал, оценивал шансы нашего успешного побега. Сейчас нас в основном окружила мелочь, которая могла причинить неприятности только из-за своего огромного числа. Но если с ней разобраться, то в бой сразу же вступит рыба покрупнее. Эх, права была Мариша, что-то это больше похоже на извращенный способ самоубийства, а не попытку освобождения Эйса. Но так было надо. Я хотел показать всему миру, кто такой Ромео Иглиса и его силу. Чтобы мне удалось стать по-настоящему свободным, люди должны осознавать, что лучше на моем пути им не вставать. Нападение на главные силы морского дозора, битва с ними, освобождение Эйса как раз должны всем показать мою силу. Ну, или то, что я полный псих. Знаешь, спасибо тебе, ветерок, произнес, улыбаясь и смотря на меня, Эйс, так я хотя бы смогу продать свою жизнь дороже. Поэтому вы, да мы еще выпьем вместе после побега, не вешай раньше времени нос. Эй, дозорные, я хочу сделать заявление всему миру, сказал я, смотря прямо на Дэн Муши прямой трансляции. Я, Ромео Шторм Иглис, претендую на титул сильнейшего человека в мире, и поэтому сейчас надеру вам задницы, мья-ха-ха-ха. А затем я пустил волну королевской воли, вырубившую слабых солдат. На нас с Эйсом тут же прыгнули несколько вице-адмиралов, но пират просто пустил вокруг волну пламени, под которую храбрые воители моря что-то не хотели попадать и отпрыгнули обратно. «Адмиралы, быстро прекратите этот цирк!» — прокричал Сенгоку, «поймайте уже их! Сегодня будет казнь сразу двух преступников!» В нашу сторону направился свирепый Акайну, расталкивая по пути обычных дозорных. Через пару секунд он начал краснеть, и от него хлынула волна теплого воздуха. «Эйс, смотри, какой горячий парень!» «Договорить я не сумел!» Адмирал воспользовался ссору и появился перед нами с занесенным для удара кулаком. Пришлось отпихнуть от себя Эйса, чтобы тот не попал под поток лавы и самому отпрыгнуть. Сквозь зубы я процедил Эйсу, чтобы тот не зависал так, на что он ответил тем, что вышло случайно, раны дали о себе знать так не вовремя. «Эй, хот-дог, я давно хотел тебя побить за заключение в Импилдауне, поэтому сегодня ты точно получишь пару переломов и лишишься нескольких зубов. Мья-ха-ха-ха, Иглис, ты будешь казнен вслед за Паргасом. Это мы еще посмотрим». Я почувствовал приближение множества точек жизни к Маринфорду и решил отвлечь дозорных от них, начав во все стороны испускать воздух, заглушая любой шум, заодно и вызывая облачную погоду. «Эйс, думаешь, можно поджарить магму?» — крикнул я Паргасу, хотя он и стоял рядом. «Нет, но давай на всякий случай проверим», — ответил он мне, и мы синхронно напали на адмирала дозора. Теснить целого адмирала на пару с Эйсом оказалось легко. Акайну больше рассчитывал на силу удара, а не свою скорость. Он был довольно медлителен, а мы наоборот очень шустрыми, потому ему оставалось в основном только защищаться и ждать момента, чтобы нас подловить. Силой своего фрукта тот воспользоваться по максимуму не мог. Мы до сих пор были окружены бессознательными дозорными. Эйс смог в прыжке зарядить коленом в лицо адмиралу, а я, воспользовавшись его небольшим помутнением, использовал на нем ракуаган, покрыв обе свои руки волей вооружения. Акайну отшатнулся от нас, из его рта вышла небольшая струйка крови. К сожалению, развить успех нам не дали. Эйс резко схватил меня за голову и пригнул ее. Рядом пронесся чей-то меч, а на краешке зрения я уловил плащ вице-адмирала. В битву вновь вступили вице-адмиралы, но на этот раз работали они более сплоченно, поэтому мы находились на краю от того, чтобы серьезно от них огрести. Масло в огонь подливал и Акайну, который стоял и чего-то выжидал. Наконец он сорвался в атаку, когда мы были отвлечены сразу четверкой вице-адмиралов. От кулака Акайну до моего лица оставалось совсем немного, он буквально был перед глазами. Я уже успел распрощаться с новыми красивыми зубами, как две когтистые птичьи лапки схватили руку Акайну и отвели его удар в сторону, а я зарядил своим коленом адмиралу в живот. Тот от удара отлетел и снес своим телом еще двоих дозорных. Фью, а тут действительно жарковато становится, ведь собрались столько горячих парней. Я бы даже сказал пылающих. Дошло, а? Мья-ха-ха-ха. А твой юмор как всегда очень странен, Ромео ей, ответил мне Марко, приземляясь рядом с нами в своей гибридной форме. Отец просил передать тебе слова благодарности, что ты прикрыл нас, а еще напомнить, что ты слишком дерзок, ибо на его титул нацелился ей. В это время начали греметь выстрелы из пушек флота Белауса, появление которого не заметили дозорные, были заняты мною и Эйсом. А сейчас солдаты морского дозора забегали словно на скипидаренные. Где-то далеко слышался смех Белауса, он что-то говорил Сенгоку. Пираты начали высаживаться и вступать в бой с солдатами. Только я не понял зачем. Эйса можно было сейчас вывести сильной группой прикрытия, а не устраивать целую войну. Или может по гордости Белауса слишком сильно потоптались, поэтому он устроил тут бои. Разозленный пуще прежнего Акайну рванул в нашу сторону. Но теперь, когда нас на одного стало больше, то шансов у него что-то сделать было еще меньше. Даже помощь вице-адмиралов ему не помогла, Акайну часто начал пропускать удары нашей тройки. Силы фрукта во всю мощь он до сих пор не использовал. А вот нам с Эйсом вдарить посильнее ничего не мешало, тем более мы были в это время под прикрытием Марка. А во время сражения погода становилась все хуже и хуже. С моря начал бить сильный ветер, небо покрыли темные облака, которые только и ждали момента выпустить капли дождя и удары молний. Пиратов, которые добирались в Маринфорд из своих кораблей на лодочках, начали все чаще топить. Дозорные отправились от шока и начали нормально сражаться. Теперь и у них зазвучали выстрелы пушек. Так долго продолжаться не могло, поэтому Белаус решил атаковать, вызвал целое цунами, которое чуть не снесло весь Маринфорд прямо в пасть морскому дьяволу. Я тоже вместе с дозорными пару раз высказал Белаусу пару матерных, так как он своим ударом еще и разогнал часть моих облаков. Разрушительные волны сумел остановиться адмирал Кудзан. Он действовал в точности как и в каноне. Просто все заморозил. В ближайшее время в Маринфорде будет прохладно. Следующей целью для своей атаки Кудзан выбрал меня. В мою сторону полетели несколько ледяных трезубцев, явно подпитанные его волей, так как были черного цвета. Пришлось уклоняться и оставлять Марка с Эйсом одних против Акайну. Пока адмирал находился в небе, я пустил в него несколько ранкяку темписта, подпитав их волей. От слэшей он не смог увернуться, поэтому принял на себя все удары. После трех попаданий, адмирал уже выглядел как-то потрепанно. Его слишком долгое нахождение в воздухе завершил удар молнии с небес. Последняя атака ему точно не понравилась. Он, выбравшись из кратера, который был сделан его телом, очень недобро посмотрел, хрустнул шеей и сорвался с помощью Сору в мою сторону. «Эй, неужели тебе не нравится копченый фазан?» — спросил я хмурого Кудзана, уворачиваясь от его ударов. «Ты бы стал идеальным дополнением в коллекции адмиралов, ведь уже есть хот-дог». Я чуть не доболтался до того, что меня почти порезали с помощью меча из льда. Кудзану удалось лишь разрезать мою форму палача дозора. Меч давал адмиралу явное преимущество, поэтому я стал создавать для драки с ним копье. С копьем мне стало сразу веселей, между мной и Кудзаном установился паритет сил. Благо он не был великим мастером меча, а то давно бы пустил меня на салат. Но так долго продолжаться не могло, поэтому я начал давить королевской волей, пытаясь сбить у адмирала концентрацию. Адмирал не подавался, но зато разные дозорные только так и ложись поспать во время сражения. Пятый по счету волной, когда уже сам начал от давления воли уставать, я смог сбить адмирала с установившегося ритма сражения, отвести его меч и проткнуть плечо копьем. Кудзан вначале не понял, почему я отпустил свое копье из рук, но потом, когда он вместе с ним полетел в сторону штаб-квартиры, до него дошел смысл подставы. Он начал стремительно рассыпаться на льдинке и отцепляться от копья. К сожалению, у него это получилось, он смог себя снять с него. А через пару секунд прозвучал мощный взрыв, когда мое копье столкнулось со стеной штаба и просто к чертям ее снесло. Я вновь хотел вернуться к сражению с Акайну, но на моем пути пафосно встал смокер и пропыхтел, что теперь он является моим противником. На что я с умной мордой покивал и предложил ему посмотреть фокус. Фокусы Смокер почему-то видеть не хотел, сразу напал на меня, пытаясь ударить своей железкой с камнем Кайросики. «Дымок, смотри», — говорил я ему, с легкостью уходя от всех его ударов. Я щелкаю суставом мизинца и поднимается легкий, приятный ветерок. Щелчок безымянным пальцем, и ты уже ощущаешься освежающие и сильные порывы ветра. Звук щелчка средним, сдвинуться с места становится трудно. Щелчок указательным, и тебя сносит нахрен от меня, так как еще нос не дорос, чтобы со мной сражаться. Смокер, как я и сказал, улетел от меня вместе с другими дозорными, которые решили меня окружить. Я вновь начал прорываться к Эйсу. Мне все еще хотелось надрать задницу Акайну. На месте сражения двух пиратов и адмирала было жарко. Пламя и магма покрыли небольшой участок, внутри которого активно шло сражение. Туда, опасаясь быть поджаренными, не совались другие дозорные, лишь морально поддерживали своего адмирала выкриками со стороны. Я уже было прыгнул со скалом на лице и занесенным для удара кулаком в сторону Акайну, как меня в полете кто-то сбил пинком ноги в сторону. Было ощущение от удара, что кто-то своей ногой смог полностью смять мне живот и добраться аж до самого позвоночника. Прокатившись по земле, я приподнялся на локте и выблевал немного крови. Но передохнуть мне не дали, новый пинок, и я уже в воздухе. А рядом со мной уже третий адмирал, с горящим от переполненной энергией пальцем, уставленным мне прямо в лоб. Вот же жопа. Глава 32. Вот же жопа. А в следующую секунду с ярким вспышкой тело пронзает луч света. Только вот не мое тело и не луч Кизару, а сфокусированный благодаря множествам линз и солнечному свету лазер Дэвида. Он прошил предплечье адмирала, отвлекая того от меня, и я сдвинулся с линии атаки. Дальше лазер Дэвида полетел в сторону штаба и создал там мощный взрыв, гораздо мощнее моего копья из воздуха. Раньше дозорным надо было отстроить только часть стены, а теперь у штаб-квартиры напрочь отсутствовали третьи этажей. «Меня только что ранили светом?» — спросил удивленным голосом Кизару, рассматривая дырку в своем предплечье, забывая даже как обычно тянуть гласные, чего только не бывает на этом свете. Если бы Кизару успел себя покрыть волей, то такой мелкой дырочкой не обошлось бы. Было бы противостояние воли вооружения Кизару и влитой в атаку Дэвида, а затем произошел бы взрыв, снесший верхнюю треть морского дозора. Именно этой атаки Дэвида я и побаиваюсь. Понимаю, что выжить после прямого попадания будет почти невозможно. После вопроса Кизару прозвучал далекий звук выстрела, но на этот раз адмирал смог увернуться от пули Никаса. Так мне в прошлый раз не показалось, тут где-то засела твоя команда. Да, Дэвид и Никас действительно были в Маринфорде, выступали мне прикрытием в чрезвычайных ситуациях, а оставшиеся сейчас сидели на Арго, который находился высоко на небесах. Но ничего из этого я ему рассказывать не стал, а просто кинулся в атаку. Везет мне сегодня на адмиралов. Везет. Противостояние с Кизару превратилось в какую-то игру наподобие догонялок. Благодаря воле и скорости мы просто не могли нанести друг другу удар. Но в один момент Кизару почему-то сбавил темп, мой кулак тут же устремился ему в грудь. И когда уже на лице появился так привычный мне оскал, я просто прошел Кизару насквозь. Он создал преломлением света точно такого же двойника, как и у меня на свободе, а сам появился позади меня, готовясь разрезать мечом из света. Когда удар уже был нанесен, Кизару стремительно сорвался вперед, прямо сквозь мираж, который пронзил, но далеко он отлететь не успел. Ранкяку Темписта, заправленная волей, пронзила его спину, оставляя глубокую рану на ней. «Барселина-сан, неужели вы думали, что я не почувствую, как вы преломляете свет и создаете иллюзию себя?» — спросил я у морщащего из-за раны на спине адмирала. «ТЦ, тебя действительно сложно провести, Иглис. В кого же ты такой умный? В деда, который давно на пенсии и больше не играет в солдатиков. Ты хочешь сказать, что мне пора на пенсию?» Попытался он меня ударить во время своего вопроса, но я смог перехватить его кулак. «Да, как и Белоусу. Настало время молодых». Удар под дых явно не понравился адмиралу, тот решил отлететь в сторону после него. «Мья-ха-ха-ха. Удивительно, но мы до сих пор сражались в воздухе. Мне, например, было довольно удобно тут сражаться. А вот адмиралу, похоже, идея воздушного сражения разонравилась, потому что он следующими своими атаками пытался меня вернуть на грешную землю. Вообще Кизару сражался как-то слишком показушно, медленно и будто тянул время, постоянно перерываясь на разговоры, но я знаю, что у него просто стиль сражения такой, и сам по себе он человек, который может постебать людей своей медлительностью. Все же ему удалось перевести сражение в наземное. Он сбил меня ударом в плечо. Я приземлился прямо на какого-то вице-адмирала и втоптал его лицо в землю. «Прости, приятель, это все твой адмирал», — сказал я, продолжая топтать тело вице-адмирала. Ублюдок начал ругаться дозорный под моими ногами. «Я тоже согласен, что начальство у вас так себе», — покивал я с умным видом, «но это не повод их обсуждать при посторонних. Прости, меня ждет твой адмирал, потом как-нибудь еще поболтаем». После последних слов я оттолкнулся от тела, вновь знакомя лицо вице-адмирала с землей, и полетел в сторону Кизару, который все это время стоял и ждал меня, попутно расталкивая ближайших дозорных и пиратов, отвешивая последним пинки и удары кулаком. В это время вовсю буйствовал Белаус. Марка и Ис смогли как-то отвязаться от Акаину и топали в сторону своих кораблей. Пираты и дозорные продолжали свое сражение, каждую секунду гибли люди. Сынгоку кричал о провалившихся планах, так как железные плиты вокруг кораблей Белауса почему-то не хотели подниматься. Они и не поднимутся в ближайшее время, я хорошенько там все попортил. Где-то неохотно сражались с Шичибукой, кроме Гиккамори, который с улыбкой и смехом маньяка разделывал Арза. На себе я успел поймать взгляды Хэнкока и Михака, помахал им в знак приветствия. Также где-то на стороне резвились пацифисты, уничтожая пиратов Белауса целыми табунами. Хаэм, Амугивар, что-то я не увидел. Не пришли? Странно. Подумать над этим дольше мне не дал адмирал, который вновь создал меч из света и кинулся в мою сторону. Я ответил ему сразу двумя копьями. Создать и удерживать сразу два было сложно, но я справился, хоть и потратил на это много сил. Меч и копья скрестились, создалось чудовищное давление, камень под нами начал трещать. Кизару через пару секунд надоело со мной соревноваться в силе, поэтому он пинком разорвал со мной дистанцию, чтобы вновь через мгновение напасть. Свои копья я чаще использовал как обычные палки, стараясь отвести от себя меч из света в сторону. Не хотелось знать, что со мной станет после его попадания. Противная штука, глаза слепит, в основном можно полагаться только на волю наблюдения и движения ног противника. В наши сражения пытались вмешаться и дозорные с пиратами, только в основном они просто стреляли, а пули пролетали сквозь наши тела, не нанося никакого вреда. Те же смельчаки, что вступали с кем-то в ближний бой, быстро отлетали в сторону, будто после сильного леща. Большинство людей мы даже не замечали, просто проходили через толпы сражающихся, неся еще больше хаоса в бой. Мимо, позволил себе улыбнуться адмирал, когда я запустил в него одно из своих копий, начал уставать, Ромео Куоун. «Да нет, попал», — ответил я Кизару, когда копье пронзило и отправило в полет какого-то гиганта, хотевшего незаметно пристукнуть Марка. Но если быть честным, то я действительно уже сильно запыхался, подтек ручьями. Хорошо, что я и на противнике вижу признаки усталости. Капельки пота тоже бежали по его лицу, в голосе больше не звучали радостные нотки и улыбаться адмирал перестал. В какой-то момент противник захотел нанести удар сверху вниз своим мечом. Я же его удар решил принять на кончик копья. По лицу Кизару было понятно, что он понял о скором взрыве моего копья, поэтому и попытался меня с ним вместе оттолкнуть в сторону ударом коленом. Но вместо уклонения я наоборот двинулся навстречу его удару, заодно и выпустив свое копье из рук, которое после этого полетело куда-то в сторону, и нанес адмиралу Ракуаган Максима, покрытыми волей кулаками и заправленной ей же ударной волной. Мгновение мы простояли в позе, в которой нанесли удары. Его колено было впечатано в то место, где у меня была печень, а мои кулаки были нацелены на его живот. Прозвучал звук грома, оглушивший самых близко подобравшимся к нам людей. Мы с Кизару дружно отлетели от друг друга, но если мой полет был более-менее контролируемый, то вот Кизару постоянно об кого-то бился, кувыркался по земле и просто сплевывался ужасное количество крови из своего рта. Наконец он перестал кувыркаться по земле и лег на ней сломанной куклой. Я же просто проскользил на своих ногах еще несколько метров и упал на одно колено, тяжело дыша и тоже сплевывая кровь. Боль от знакомства печени с коленом Кизару была невыносимой. По-моему, этот орган у меня просто отвалился, не желая работать на такого хренового хозяина. Но эта боль все же того стоила. Кизару и не думал подниматься, в отличие от меня, уже вставшего на обе ноги. «Один готов», — сказал я, сплевывая кровь в сторону. «Недооценили вы меня, Барселина-сан, недооценили». а рядом со мной в этот момент установилась гробовая тишина. Пираты и дозорные были слишком шокированы тем, что один из адмиралов вышел из строя, а сам я, хватаясь за болящий бок, будто печень и правда выпадет, спокойно потопал в сторону Акайну. Он виделся издалека, так как сейчас активно поливал всех своей лавой, иногда получая леща от Белауса. Во время своего шествия заметил, что обе стороны сражающихся уже как-то устали, еле махали своими мечами и грозных криков не кидали на противника, берегли дыхание. А еще все корабли флота Белауса были вмурованы в лед, копченый фазан постарался. Эйс сейчас активно как раз занимается этой проблемой. Также тихонько шагая к своему следующему противнику, я не забывал заняться погодой и облаками на небе. Скоро начал моросить небольшой дождик, это не даст вморозить всех сразу в лед Кудзану, немного охладит пыл Акайну и подготовит почву для моей будущей атаки. Через 4 минуты ходьбы, я подошел к сражающимся Белаусу и адмиралу. Спустя секунду отшвыриваю ударной волной адмирала в сторону. «Привет, старик, что-то ты выглядишь не очень, поджаренный весь, да и запыхался. А ты, Эйглис, что-то тоже тяжело дышишь и выглядишь не лучше меня. Гурарара, а во, я теперь Эйглис, а не пацан, юнец и так далее. Заслужил, но не зазнавайся. До титула сильнейшего человека тебе еще расти и расти. Гурарара, это мы еще посмотрим. Готовься уйти на пенсию. Мьяхахаха, Белаус», — взревел Акайну и попытался нанести удар по старику. Белаус ответил встречным ударом. Началось противостояние двух фруктов и воль вооружений. Белаус медленно, но верно держал и подавлял своего противника. Но мне просто так не хотелось упускать такой удачный момент сделать пакость хот-догу. Сформировал свое копье и отправил прямо в грудь адмирала. Тот от удара увернуться не смог, так как был занят Ньюгитом и испытал на себе всю его мощь, вначале отлетел вместе с ним, а затем прочувствовал мощь взрыва. Сюда по улыбке пирата, этот адмирал тоже готов и больше не сможет продолжить сражение. Я тоже улыбнулся, меня уже давно бесило Кайну вместе с Сенгоку. Сегодня прямо праздник, смог обоих проучить. Наше небольшое торжество было сорвано появлением Тича со своей командой, который спокойно вел беседу с Сенгоку. Кстати, очень зря, что и доказал Белаус, применив силу своего фрукта и ударив предателя на большом расстоянии, снеся своим ударом заодно и стену рядом с ним. Тич смог откопаться через пару секунд из груды обломков. «Эйглис, в этот бой не вмешивайся. Это личное сражение только между мной и Тичем». На слова Ньюгейта мне оставалось лишь покивать, раз он так хочет размазать Тича сам, то пусть. Я не против, этот пират мне ничего не сделал, хотя я сам не люблю предателей и убийц своих товарищей, поэтому долгое время не смог нормально сражаться с дозорными. Они у меня даже через года все еще воспринимались товарищами. В то, что Белаусу делает Тича, я не сомневался. В отличие от Канона у него еще не было такого большого количества ран, а особенно была цела голова. Хе-хе, Тич же, вступив в сражение, тут же применил силу своего фрукта, блокируя способности Белауса и довольно от этого посмеивался, но Белаус просто нанес ему удар своим кулаком, сбивая с концентрации, а затем и вовсе поразил с помощью бесынтой силы своего фрукта. Тич чуть не умер в первые же секунды сражения. К сожалению, удар Белауса попыталась заблокировать команда Тича. Заблокировать его им не удалось, они отлетели прочь, но вот спасти своего капитана сумели. Глаза Тича забегали по сторонам, он начал отползать от разъяренного инка, а сам Белаус неспешно шагал в его сторону, время от времени откидывая команду Тича, словно они были всего-то настырными мухами, а не одними из самых разыскиваемых преступников. Наконец он подошел к Тичу, увернулся от его выстрела, пронзил его грудь своим бесынтой и приподнял бывшего сына на нем на уровень своих глаз. «Тич, перед смертью ты должен знать две вещи», — проговорил он спокойным голосом, но в установившейся тишине его, вроде, слышал весь Маринфорд. «Во-первых, ты не он, ты не достоин его, и сам никогда не станешь королем». После этих слов он пригвоздил Тича обратно на землю, да еще используя свой фрукт. Из раны черной бороды хлынул поток крови, а сам он заскулил словно побитая собака. А затем Белаус продолжил, но стал говорить гораздо громче, буквально крича на весь Маринфорд. Тич что-то пытался сказать Белаусу, перебить, протянув в его сторону свою руку, вроде, пытался напомнить ему о том, что еще является его сыном, но удар сапогом в лицо заткнули предателя. Во-вторых, многие интересовались у меня, знаю ли я что-то про сокровища Роджера. Да, я знаю. Гурарара, а Непиеце существует. Ищите его, отправляйтесь в плавание, возродите эру мечтателей и возможно кто-то из вас станет следующим королем пиратов. Гурарара, гурарара. А затем он молниеносным ударом снес голову Тичу, та покатилась в сторону еще стоящих на своих ногах членов его команды. Глаза у него перед смертью были выпучены, словно он не верил, что это действительно его конец. «Дети мои, сыновья, война окончена, мы уходим», — крикнул он своему флоту. «Белаус, думаешь, морской дозор позволит тебе так просто уйти?» — кричал ему сын Гоку, подошедший вместе с Гарпом к месту казни Тича. «А что ты мне сделаешь, разжиревшая кабинетная крыса?» — с улыбкой спросил один из Йонка. Адмирал флота на этот вопрос отвечать не стал, вместо этого с Гарпом кинулся прямо на Ньюгейта, по пути начиная трансформацию в Будду. Белаус просто совершил мощный и стремительный удар перед собой, послышался звон разбитого стекла, земля мигом начала покрываться трещинами, а следом появилась ужасающая ударная волна, которая сносила все на своем пути. Гарп и Сенгоку попытались защититься с помощью воли вооружения, но первого очень быстро смело вместе с землей, второй благодаря трансформации продержался чуть дольше, но и он в итоге отлетел. Мощь атаки была столь велика, что она создала борозду от одного конца Маринфорда до обломков штаб-квартиры. Притом удар по мере увлечения расстояния расширялся, охватывая все больше и больше территории. Эйглис, вот это и называется удар. Запомни это. Мне лишь оставалось покивать на его слова. Хорошо, что он при первой нашей встрече бил меня предельно мягко и щадя. Не хотелось бы получать такие же плюхи, как Гарп и Сенгоку. К слову, репутация морского дозора явно сегодня сильно пострадала. Они ничего своими действиями добиться не смогли. Верхушка почти полностью выведена из строя. Погибло множество элитных солдат и Портгас Диэйс не был казнен. «Ня-ха-ха-ха, тебя подбросить до ближайшего острова?» – спросил у меня Белаус. «Нет, спасибо, я не хочу обратно в Импилдаун или на остров правосудия. Ня-ха-ха-ха, а вообще я сюда прилетел на своем корабле. Все не привыкну, что чей-то корабль может еще и по небу плыть», — болтался мной Йонка, спокойно шагая к своему флагману, и ему никто среди дозорных и не думал мешать. А Акидзи уже успел выкрикнуть распоряжение о прекращении огня. «Бывай, старик, твой титул сильнейшего все же когда-нибудь станет моим». Попрощавшись с Белаусом, я улетел на стену, где засела моя команда прикрытия, чтобы подобрать их и полететь на свой корабль. Не дорос еще до моего титула, сопляк, услышал я в спину, прилетая на поминки и празднование, дерзкий щенок. А мне стало грустно, я не смог использовать парад молний, финальную атаку. Тьфу, от автора. Фанфик можно прочесть полностью на фигбуке. Глава 33. Мы уже прилетели? Нет. А сейчас прилетели? Снова нет. Хан, слушай, Никас, я тут один вопрос хочу задать. И, спрашивай, я не Мариша, чтоб бить за вопросы. Ну, теперь-то мы, наверное, наконец прилетели? Нет, Хан, как жаль, что я не Мариша. Да как так-то? Сколько можно лететь? Я уже хочу размять свои ноги, походить по твердой земле или поплавать в воде. Хан, мы взлетели только минуту назад. Вот черт, Никас, а сколько мы будем лететь? До острова Сфинкса лететь несколько дней. Нееет, останови корабль, я сойду. Прыгай в море, идиот. Каждый раз одно и то же. Каждый раз. Иногда я начинаю понимать Маришу, но я же высоты боюсь. Родина Эдварда Ньюгейта встретила нас перегруженным портом. Весь флот Йонка сегодня был тут, отмечал освобождение Эйса и горевал по погибшим товарищам. Хотя сами похороны уже давно успели состояться, нас пригласили только уже на само застолье. Так как места для корабля на водах вокруг острова не было, то мы решили оставить свой корабль на суше, приземлившись на свободной полянке. Специальные ножки вышли из орудийных портов, и мы почувствовали, что аккуратно встали на земле. Шутки ради традиционно сбросили якорь. Наше появление не осталось без внимания, но пираты не насторожились, знали, что воевали мы на одной стороне. Вообще пираты Белауса, наверное, единственные пираты, с которыми наша команда может иметь хоть какие-то дела, так как они вообще на стандартных пиратов не похожи. Пират в этом мире все же остается пиратом, то есть совершает набеги на острова, топит корабли, убивает, насилует. Пираты Белауса же только грабят других пиратов и берут острова под охрану. Причем исключительно те, которые сами о таком просят. Поэтому они не были моей команде противны в отличие от других морских разбойников. А капитан этих самых пиратов, по моему мнению, единственный по праву заслуживает титул короля пиратов, но он ему нахрен не сдался. Мьяхахаха, да даже тот же Мугивара выглядит на фоне этого Йонка просто каким-то дебилом, а не претендентом на так желанный им титул. Круть. Фрэнки, почему наш корабль так же не летает, а? Сделай как у них, вспомнишь, вот и оно. Это супер круто, но я создавал корабль для плавания, а не полетов. Да и Таузенцан не может покорить облака, хоть и недолго. Но, Фрэнки, они же летают очень-очень долго. Улучшение не вместится больше на корабль, он и так почти перегружен. Надо сбросить тренировочные обмундирования мечника. Эй, Луффи, это же те люди, которые нас грабанули, сказал Зоро после того, как что-то пообещал плотнику, показав порез на шее, и принялся доставать свои катаны. Мы стали сильнее, а значит теперь сможем вновь сразиться. Жутко оскалился бывший охотник на пиратов и вместе с Коком двинулся в нашу сторону, чтобы получить отрезвляющего леща. Хаем, а остальная команда почему-то осталась в стороне. Я еще пойму у спаппайнами, которые тряслись от страха, но Луффи. Но подойти к нашему судну они не успели. Появился Алмаз Джос, пристукнул парней и сказал, что драки с почетными гостями и невольными союзниками затевать не стоит. А дальше началась спор между Джозом и Дуэтом, в ходе которого я узнал, что Мугивары могли бы тоже участвовать в битве при Маринфорде, но зелень не захотел брать уже сам Белаус, который случайно столкнулся с Мугиварами на Саободе и положил еще более дерзких, чем Иглис новичков с одного единственного удара, которые посмели от него что-то требовать, когда у него было отвратительное настроение. Остановила спор нами, ударив своих наком и напомнив, что они в гостях. Я же с Никасом и Кристаллу все это время смотрели на ходячий скелет. Ромео, помнишь, что у Мугивар не было врача? Спросил у меня Никас, когда мы наконец спустились с корабля. Смотри, они этой оплошностью довели своего товарища до смерти. От него даже кожи не осталось. Он точно больше не заразен. Эй, у них есть судовой врач. Это я, воскликнул Чоппер. Теперь понятно, отчего тот парень умер. С умным видом покивал я, рассматривая Чоппера. У них на корабле врач Тануки. Конечно, он не мог выжить в любом случае. Что? Я олень, северный олень, пищал под ногами Чоппер. Хаем, я же тебя знаю. Ты же Кристалл из западной деревни. Ага, а ты ручной Тануки доктора Курихи. Да, ты немного подрос, малыш, ответила ему Кристаллу, посмеиваясь от реакции маленького доктора. Да то есть нет, я олень, а не Тануки. Кристаллу, а у вас все врачи на острове странные и маленькие? Спросил у нее Никас, а то я что-то подзабыл визит на Драм. На Драм живут нормальные доктора с хорошими навыками в медицине. Гордо выпятил грудь Чоппер. Ага, а остальные оттуда уплывают. Например, как ты и Кристаллу, ответил ему Никас и чуть не довел до слез этим. Кристалл уже совсем не обижалась, а вместе с нами от этого веселилась. Йо-хо-хо-хо, прошу прощения, но я хочу сказать, что доктор Чоппер специалист в своем деле и умер я вовсе не в его руках. А, начал было говорить Брук, но я его перебил. Стой, неужели они тебя решили съесть, когда на их корабле не осталось даже крошечки еды? Какой ужас, Никас. И не говори, Ромео, ответил мне мой товарищ, сблизившись с Бруком и кое-что с ним проделав так, чтобы нам ничего не было видно, как-то умудрившись смутить груду костей, продолжил, они настоящие изверги, Ромео, даже пипирку и то съели, но она сама того, Кья, так ты все же болеешь, бежим от него, Ромео, и подавая пример мне, он побежал в сторону Йонка, бежим, Никас, бежим, ответил я ему, начиная догонять, блин, я же не поблагодарил его за спасение Эйса, придется догонять, Брук, ты тоже присоединяйся, будет весело, и кричи как они, как скажите, капитан, Кья, а тем временем Дэвид сочувственно похлопал Маришу по плечу и произнес, ну, теперь ты хотя бы знаешь, что они в море не одни такие веселые, от этого мне только хуже стало, Дэвид, ответила ему Мариша, массируя переносицу, слушай, Чоппер, так как там дела на Драм, спросила Кристаллу. Наш забег кончился только через 2 часа, мы несколько раз успели оббежать остров. Причем бежали мы не одни, с нами было еще несколько десятков пиратов Белауса. Они, когда увидели, что мы от чего-то убегаем и им советуем того же делать, не раздумывая и крича, погнались следом. К сожалению, веселье прекратил Марко, который решил тормознуть нашу толпу на одном из кругов. Эй, Эйглис! «Чего бегаете вокруг острова ей?» – спросил он, приземляясь перед нами в своей форме феникса. «Так это, ваши пираты захотели заняться спортом, ответил я ему, вот мы с Никасом и решили подать хороший пример, показать, как надо бегать. Ну ладно, на этом, ребята, все, вы молодцы, можете расходиться. Че, а от чего мы убегали? А вы от чего-то убегали? Я думал, вы погнались просто так за нами, желая стать сильнее. Спасибо, Эйглис, за их тренировку ей, поблагодарил и кивнул мне Марко. Скоро начнется пирушка, надо начать занимать столы ей, хотя твоя команда, вроде, уже заняла место. Мы с уставшими и явно злыми на нас пиратами последовали к столам, где действительно для меня с Никасом команда оставила место. Скоро началась гулянка под море выпивки, музыки, танцев, шуток и нехитрой еды. Пираты с улыбками на лицах и слезами провожали своих товарищей и радовались освобождению одного из командиров дивизии. Кстати, я ошибся. Тут был не только флот Белауса, но еще и его многочисленные знакомые и друзья, поэтому и так много кораблей вокруг острова, что даже не подплывешь к нему нормально. Удивительно, но среди гостей была даже целая тройка королей. И пили, и радовались они совсем не по-королевски элегантно. Ха-ха, у Белауса очень много знакомых. Примерно через час после начала веселья, когда я уже хотел попробовать оседлать местных сфинксов, перед этим их хорошенько напоив и попросив перевести Чопперу пару фраз, Ньюгей встал и попросил тишины, мол, хочет кое-что сказать. «Я очень счастлив, сыновья, что вы проявили такую сплоченность и смогли спасти своего товарища», — начал он говорить с улыбкой и слезами на глазах. «Однажды у меня спросили про мою самую заветную мечту, о том, что я больше всего хочу получить на этом свете. Я ответил, что хочу иметь семью, и сегодня я вижу, что моя мечта сбылась. Перед моими глазами сейчас столько храбрых и сильных сыновей, столько прекрасных дочерей. Спасибо вам, дети мои, что вы есть. Спасибо. Я так сильно горд вами, что словами этого не передать. Моя мечта сбылась, спасибо. С сегодняшнего дня я, Эдвард Ньюгейт, больше не буду вашим капитаном. Моя мечта сбылась, теперь пора отдать свое место другим людям, со свежими желаниями и стремлениями. Сегодня пираты Белауса будут избирать себе нового капитана из числа командиров дивизий. Сегодня вы обретете нового лидера, который поведет вас навстречу приключениям, а я ухожу на покой. После старик сел и, продолжая капать своими слезами на стол, залпом осушил свой огромный стакан, а затем очень громко рассмеялся под возмущенные возгласы своих пиратов, которые не хотели расставаться с капитаном и убеждали его, что он еще ими покомандует. Но Белаус лишь улыбался и отмахивался, велел начинать голосование между командирами дивизии за звание капитана. Я подсел к нему, пока пораженные дети и гости переваривали случившееся. А я думал, что такие как ты, старик, уходят в отставку только посмертно. Эйглис, протянул он, взглянув на меня, я и думал, что уйду из этого мира при штурме Маринфорда, но почему-то остался еще жив. Чуйка первый раз за столько лет подвела. Гурарара, к сожалению, я больше не смогу дать кому-то достойный бой, поэтому лучше уйду на пенсию непобежденным. Поэтому знай, мелкий засранец, что самый сильный человек на земле Белаус, а не кто-либо другой. И тебе это не изменить, потому что стариков-пенсионеров пинать непочетно. Гурарара, ах, ты старый хрен, это подло, нечестно. Как тогда я смогу стать сильнейшим человеком, если титул ты заберешь с собой на пенсию? Гурарара, я пират, Эйглис, мы не играем честно. «Чертов старик, эх, но ты ушел славно, возродил эпоху мечтателей. Даже сейчас я знаю, что в море вышли множество людей, не пиратов, ищущих сокровища. Ты доволен этим?» «Да». «Знаешь, а почему ты сам не хочешь стать королем пиратов? Ваша с Роджером воля даже в чем-то похожа, у него тоже в ней было стремление к свободе, хоть и меньше, чем у тебя. По-моему, титул короля пиратов доставляет слишком много хлопот, да и не был я никогда фанатом Роджера, я больше восхищался тобой. Ха-ха, как вспомню лицо деда Дозорного, который узнал, что ты один из немногих людей, которые вызывают у меня уважение, так сразу пробивает на смех. Он наивный, думал, что я восхищаюсь родителями Дозорными или кем-то из адмиралом, а тут так интересно получилось. Мья-ха-ха-ха, хотя может когда-нибудь поплыву на рафтель, посмотрю, что именно считал сокровищами Роджер. Будет забавно, если там окажутся его любимые портянки. Мья-ха-ха-ха, гурарара, действительно будет забавно. А ты знаешь, как туда добраться? Могу подсказать, тебе нужно отыскать 4 панеглифа указателя. Знаю, но мне это пока не интересно. В моих ближайших планах взять реванш у призраков с одного острова. Прикинь, привидение, а зуб выбить ударом все же может. Белоус как-то странно на меня посмотрел, а затем произнес: «Ты действительно псих, раз сунулся на этот остров. Даже я в свое время предпочитал его проплывать стороной. Так интересно же». А в это время голосование завершилось. Новым капитаном должен был стать Марко, но тот быстро отказался от этой роли, говоря о том, что, возможно, тоже уйдет на покой вместе с отцом и будет тут за ним присматривать. Вместо себя предложил кандидатуру Эйса, который, по его мнению, тоже подходит на роль капитана. Но Эйс посчитал себя недостойным этого звания и тоже отказался. Среди пиратов начался спор, который незаметно перешел на драку, за которой с улыбкой на лице наблюдал Белоус, прокомментировав, что дети так и остались детьми. «Знаешь, Эйглис, ты все же крупно помог с Эйсом. Я знаю, что ты так оплачивал ему за свое спасение, но еще я знаю, что ты заблокировал со своей командой стены, которые должны были окружить Маринфорд и не позволить моему флоту вырваться из засады. Последнее было делать не обязательно, но ты все же помог уберечь мне часть детей, поэтому держи». И он протянул мне свой бисента, пусть послужит новому хозяину. «Эй, старик, а ты уверен, может лучше отдать его кому-то из командиров дивизии, или будущему капитану? Держи, Эйглис, это неотесанные болваны не умеют обращаться с бисента, а ты хоть что-то смыслишь в сражении с древковым оружием. Держи, не обижай меня». «Ну, спасибо, старик, я на самом деле уже давно искал себе подходящее оружие, но все никак не мог найти что-то стоящее», — сказал я, когда все же принял бисента. Подержав его у себя на руках, я понял, что он будет прекрасно проводить силу моего фрукта, хоть мне эта его способность оставалась непонятной. А еще от оружия прямо веяло какой-то волной величия и гордости, словно оно было живым человеком со своими стремлениями и желаниями. Очень интересно, это Муракумагари, резак собирающихся облаков, один из 12 Сайбзёа Вадзамана. Носи его с честью и всегда сможешь одержать с ним победу, сказал он величественно, а затем даже как-то смущенно добавил: «КХМ, если что, рукоять можно укоротить в два раза. Она легко отсоединяется, но при этом вместе очень крепко держится. Благодарю, старик, за такой щедрый подарок». Я даже встал и поклонился ему. «Будь уверен, Муракумагари в надежных руках. Мья-ха-ха-ха, гура-ра-ра, давай за это выпьем, мальчишка». А в это время газеты пестрили заголовками одна интереснее другой. Многие издания смаковали прошедшую неделю назад битву при Маринфорде, подсчитывая, как взлетят награды некоторых участников. Другие издания обсуждали новую волну искателей приключений, вышедших в море. Третьи источники поведали о раскрытии правды общественности, благодаря усилиям одного пирата. Трафальгар Ло, пока Шичибука и Дон Кихот до Фламинго находился на войне сильнейших, смог выяснить, откуда берутся игрушки-помощники на Дресс-Роза. Храбрый пират, узнав страшную тайну, уничтожил фруктовика, который превращал людей в игрушки, освободив последних. На острове поднялись беспорядки. Пираты Дон Кихота не смогли усмирить разгневанный народ даже многочисленными убийствами. Силы дозора сразу же были о них уведомлены, как и о причине начала бунта. До Фламинго потерял свой пост Шачибукая, еще находясь в Маринфорде. Его пытались задержать, но он смог ускользнуть в самый последний момент. Обсуждалось решение о назначении нового Шичибукая. Предлагали кандидатуру и хирурга смерти, вскрывшего такой гнойник. Ромео Шторм Иглис – новый сильнейший человек, победа над адмиралом. Новая награда в 3 миллиарда белли. Что предпримет Белоус? От автора. Напомню, что я есть на Фигбуке и там доступно больше глав. Спасибо, что читаете. Глава 34. От автора. Внимание! Если до этого момента фанфик вам нравился, следующие главы могут изменить представление о нем в худшую сторону. Если вы этого не хотите, можете дропнуть работу. Я предупредил, было скучно, даже учитывая то, что вокруг летали какие-то призраки и постоянно пытались нас прихлопнуть. Иногда буквально, вон какой большой летит с кувалдой. Когда нам удалось узнать, что призраки тут летают из-за пользователя дьявольского фрукта, что когда-то на этом острове смог его пробудить, то налет романтики и таинственный сразу же исчез. Теперь становилось понятно, почему их можно задеть волей. Сам остров располагался где-то на западной части Нового мира, почти рядом с Редлайном. К нему не вели никакие локпасы, поэтому люди тут были редкостью. Да и сам остров был скучным. Тропические джунгли, еще немного джунглей, Ну и капелька джунглей. Лес покрывал полностью всю территорию этого безымянного островка. Наверное, за последние десятилетия лишь мы рискнули сюда вступить целых два раза. Чем бы заняться? Опять потренироваться в обращении с бесента? Нет, надоело как-то за месяц. Наверное, пора отсюда уплывать. Судя по кислым минам ребят, им тоже начинает тут надоедать. Или они устали спать под постоянные завывания и попытки их убить? Да не, моя команда к этому была привычна. Когда мы устроили привал на обед, прекратив прочесывать территорию острова, пытаясь найти хоть что-то, так как не зря же тут призраки табунами ходят, что-то явно охраняют, Никас решил поговорить со мной. «Хей, Ромео, понимаешь, мы немного всей командой подслушали твой разговор на пиру у Белоуса, и меня с тех пор мучает вопрос. Ты правда знаешь, где спрятан One Piece?» Очень эмоционально закончил Никас, тряся меня за плечи. Остальная часть команды не мешали ему, им тоже было интересно узнать про легендарное сокровище. Даже Мариша превратилась в слух и начала разглядывать внимательно мое лицо, чтобы понять, не вру ли я. «Отцепись уже», — сказал я, пытаясь выбраться из схватки Никаса, но он не отпускал. Пришлось воспользоваться силой фрукта и пересесть к Марише. «Конечно знаю. Если хочешь его найти, то тебе нужно пробраться на территорию к четырем инкам и прочесть их панеглифы-указатели. Для последнего пригодится помощь Мариши. Ты получишь в итоге координаты того места, где и запрятан One Piece. Ну и проблем на свою голову. Инка не дремлют. Мьяхахаха. Эй, а если ты знал, как найти One Piece, то почему раньше не рассказывал?» — спросил чуть обиженно Никас, так как его посетила птица Обламинго, и он понял, что добраться до сокровища Роджера просто не получится. «А вы просто о нем не спрашивали. Мьяхахаха. Спросил бы ты, например, раньше, то я рассказал бы тебе все без утайки, но вы какие-то нелюбопытные были в этом деле. Капитан, а давайте сейчас попытаемся его достать», — воскликнула Кристалл. «Это же будет покруче, чем сидеть на этом острове и слышать вой ужасных созданий». И тут команда начала меня убеждать поплыть на остров, где запрятаны легендарные сокровища. Даже Мариша с Дэвидом им в этом активно помогали. Особенно меня удивило то, что последний возбудился от новости найти клад и вышел из своего обычного флегматичного состояния. «Честно говоря, я не знаю, так как нам придется столкнуться с минимум тремя инка. Нас же их команды размажут по асфальту тонким слоем». Остудил я пыл своих товарищей. «Может, мы и сильнее некоторых членов команды инка, но они просто возьмут нас числом и качеством бойцов, лишь немного уступающему нашему». Команда как-то сразу огорчилась, тяжело повздыхала со словами, что похоже One Piece нам не видать, и продолжила обедать. «КХМ, чего вы все приуныли? Я же еще не полностью отказался. Просто надо усилить как-то нашу команду, и тогда можно смело идти на инка. Мьяхахаха. У нас появятся новые товарищи, Ромео?» — спросил Дэвид, так как понимал, что простыми тренировками уровень сил в команде поднять будет сложно. «Я еще не знаю, может, я не успел завершить фразу, когда мне в лоб прилетела кувалда. Я чуть потряс головой и отправил посылку обратно отправителю, перед этим напитав ее как следует волей. Уже знаю, нам понадобится помощь Ло, только надо держать в секрете, что мы тоже начали гонку за сокровищами. Большинство пиратов знают, что на One Piece мне плевать, поэтому и не сильно обращают на нас внимание», — сказал я, потирая свой лоб. «Вы поняли?» «Да, капитан», — радостно ответили мне мои товарищи. «Где там спрятался Ло?» «Хорошо, что я запрятал сразу несколько своих вивер-карт на его корабле, поэтому примерное местонахождение пирата для меня было известно всегда». Ла. Дверь в бар, в котором решили посидеть пираты сердца, была снесена ударом ноги. «Привет. Ну, и в попу мира же ты спрятался после подставы до Фламинго». В вошедшего кто-то стрельнул, но тот буквально зубами умудрился схватить пулю, а после ее выплюнуть в сторону. «Круто получилось?» — спросил он у ошарашенных пиратов. «Я долго тренировался вместе с Никасом этому трюку. И отвечу сразу, я не таким способом лишался своих зубов». Трафальгар с удивлением посмотрел на вошедшего человека. Ему было неясно, как он смог его найти на одном из островов Калмбилта, ведь он не оставлял никаких следов, так как серьезно опасался за команду. «Думаю, что бывший Шачибукай может прийти мстить. Хотя это же Иблис, тот все может достать. Это ясно по полученной информации о Шачибукае, его команде и бизнесе. Зачем ты искал меня, Иблис?» «Я?» — с хмурым выражением лица спросил капитан пиратов сердца, тебя надо подлатать после битвы на Маринфорде. Нет-нет, тут совсем другое. С ранами справилась и Кристалл, ответил Ромео со своей фирменной улыбкой во все зубы, присаживаясь к нему за стол. Ты хочешь стать чуть сильнее и отмутузить уже бывшего Шичибукая самостоятельно? Хочешь же? Да, Ло осторожно кивнул. Выбить дерьмо из Дон Кихота хотелось очень сильно, но он понимал, что в честном поединке у него пока мало шансов, но и доверять Иглису не хотелось. Он настораживал Ло, впрочем, и другие пираты были не рады этому преступнику, так как большинство он мог банально избить и ограбить. Ло уже наслушался таких историй в новом мире, когда захотел узнать чуть больше о своем деловом партнере. Ты знаешь, как работают дьявольские фрукты, Ло. Тебе известно, что по легендам сила фрукта заключена в самом сердце человека. Я вот об этом вспомнил, когда мне кувалдой по лбу зарядил какой-то наглый призрак. Не заметить здоровенную шишку на лбу у собеседника было сложно, да и знал Трафальгар, что Иглис со своей командой любит ошиваться по крайне скверным местам, ища приключения на задницу, и после этого у меня возник вопрос, что будет, если у человека два сердца? Он сможет принять второй фрукт, сможет использовать гораздо больше сил, я смог тебя заинтересовать, Ло, смог, но я не понимаю, зачем ты пришел ко мне, хочешь убить меня и попробовать пересадить сердце? После второго вопроса Ло немного вытащил свой меч из ножен, как бы говоря, что будет биться, если Иглис действительно хочет убить его. А чем ты, Ло, благодаря силе твоего фрукта, ты сможешь с легкостью пересадить человеку чужое сердце и заставить его нормально работать. Я предлагаю провести пару экспериментов, Ло, а в случае успеха усилить себя. Ну, и про меня не забыть. Мья-ха-ха-ха, где мы достанем столько дьявольских фруктов и людей? Ло совершенно не заботило, что кто-то может умереть во время их неудачных опытов, да и сами опыты над людьми его не волновались. Он, когда его кто-то сильно разозлит, и не таких химер создавал. Мерзкими пиратами кишит весь Гранд Лайн. Уверен, что исчезновению худших из них, многие обычные люди будут только рады. А фрукты? Фрукты я буду искать уже сам со своей командой. Если найти их не получится, то тогда сразу перейдем с пересадки сердца от одного обладателя дьявольского фрукта к другому. Мне лишь нужно твое предварительное согласие, Ло. Хотя, если ты откажешь, то я просто обращусь уже к другому человеку. Он как раз занимается искусственными фруктами. Может, его моя идея заинтересует.